Глава 23. Укрощение агрессии. Утром меня разбудил петушиный крик, звонкий и задорный. Что? У нас теперь есть петух? Это здорово, как у бабули в деревне. Классно просыпаться под крик петуха. Я перевернулся на другой бок досыпать. Я даже кусочек сна увидел про летние каникулы, когда петух заорал снова. Да вдогонку еще и хрюкнуло. Поросята? У нас? Когда только купить успели? Деньги-то мы только вчера вечером от гоблинов привезли. Тут что, есть срочная доставка? Свинодоставка, куродоставка? А потом со стороны скотного двора замычало. Да так, что я с койки едва не свалился. Это точно не корова. Это бас. Что за новость? Что за новая труба и ерехонская? Я едва накинул на плечи камзол, прихватил шпагу и выбежал из башни. У загороди скотного двора стоял кнут и просто светился от счастья. Он чесал за ухом здоровенного бычару с кольцом в носу. «Откуда? Тоже купили? Со свиньями вместе?» Кнут сообщил, что пока никто ничего не покупал, что животных на восходе пригнали люди с письмом, и вручил мне послание. Я развернул лист. «Милорд, с великой радостью услышал весть о вашем возвращении в родные пенаты. С нетерпением жду вашего визита в наш замок. Шлю вам вашего быка, Буяна, спасенного моими людьми от стаи волков, а также небольшой подарок в виде поросят и кур, которые наверняка пригодятся в вашем хозяйстве. С искренним уважением, ваш верный вассал, кавалер де Барсо». И витиеватая подпись. Письмо было запечатано сургучом с печатью с барсучей мордочкой. Ого! Тот самый де Барсу подарочек мне прислал. Вот приятная неожиданность. И бык-то какой славный. Только справится ли мальчик Ник с такой громадой? У быка, кстати, был профиль. В нем значилось «Жизнь равно 500, урон равно 100». В скобочках «В разъяренном виде урон равно 1000». А кнут добавил, что бык, несмотря на имя, вполне себе спокойного нрава, но вот на красный цвет реагирует агрессивно. Когда приезжал королевский сыщик расследовать причину пожара в замке, Буян его полчаса по всей усадьбе гонял, потому что на том плащ был красный. Едва на крыше беседки спасся, уехал очень обиженный. Я посмотрел на четырех свинюшек, толкавшихся у корыта, на кур, уже занявших места на насестах, и как-то порадовался. Наше благосостояние растет день ото дня. Я вернулся в комнату, посмотрел на стол. Крыс Ксерокс, свернувшись калачиком, спал возле огарка свечи. Работал всю ночь. На столе ровными стопками лежал итог работы. Три пачки пергаментных листов. Тех самых, что были найдены в куче мусора у амбара и на пожарище. Первая пачка – важные, полезные документы. Вторая – на мое усмотрение. Третья – самая объемная, разная ерунда. Крыс сообщил, что умеет смывать чернила с пергамента и знает, как пергамент потом сушить. Но маленькими лапками это делать трудно. Для этого ему нужно снова немного подрасти. Я подумал и выдал ему пробирку с отменным зельем. Пусть работает, раз знает как. Еще под столом стояла корзина с клочками и обрывками. Я предложил их выбросить, но крыс возразил. Самый интересный документ – разорванный в клочке. Ну ладно, раз так, пусть склеивает. Клей на складе вроде есть, с рыбьей чешуи. Раздался стук в дверь. Крыс немедленно проснулся, соскочил со стола и юркнул под шкаф. На завтрак Клуша принесла яичницу на сале и горячий калач. Ну вот, жизнь-то налаживается. Кофейку бы еще, ну да ладно. Я умылся, оделся, прицепил шпагу к поясу, вышел с намерением посетить матушку, дабы поздравить ее с добрым утром. У дверей флигеля меня уже ждал дядька, и был он хмурее тучи. Что еще случилось? Оказалось, агрессия вломился ночью на пасеку, чего раньше никогда не было. Разворотил избушку Жужу и разозлил пару ульев. Едва не помял самого Жужу. «Насколько едва?» – спросил я. Дядька только грустно вздохнул. Видно, и пчелиные бомбы не помогли. И с этим нужно было что-то делать. Великан по всему оборзел. Я задумался. было чего обдумать. И для меня недавнее общение с великаном бесследно не прошло. Но и оставлять это дело так я не собирался. Барон я или не барон? Неужели барон Баранов с высшим медицинским образованием не найдет управы на эту тупую гору мяса? И главное, я чувствовал, что выход есть, что решение где-то рядом. Логика и математика должны мне помочь, и природная смекалка. И как-то, само собой, сложился план действий. Я посмотрел на быка Буяна и рассказал дядьке мой придуманный только что план. Дядька покачал головой. «Рисково, но якорь мне в глотку может сработать. Пойду за медом. Кажется, немного у нас еще осталось. А к гоблинам кого пошлем? Дыря или Лода?» К операции мы готовились долго и обстоятельно. Наконец выдвинулись. Ворона и ослика с тележкой мы оставили на дороге на попечение дядьки. В тележке были навалены все веревки и канаты, которые мы только нашли на складе и на корабле. «Понадобится ли?» – подумал я. Поправил пакет под мышкой и двинулся к мосту через сухой ров. За мной двинулся дырь, ведя на привязи Буяна. На спине у быка был приторочен бочонок с медом. Локация прудная. Мы с дырем зашли в рощу, прошли мимо дуба с дуплом, у которого я впервые встретил Агрясю. И даже подленькая мысль меня посетила, что не встречу я сегодня великана. Это как перед посещением стоматолога. Может, само пройдет? Умом понимаешь, что не пройдет, что будет только хуже. А мысль скребет. Мы вышли на берег пруда к песчаному пляжику с причаленной лодкой. На дальнем берегу пруда виднелась водяная мельница с большим колесом. Еще одна лодка виднелась на середине пруда. В ней сидел человек. Это и есть рыбий глаз. Рыбак рыбачит? А где великан? Великана долго искать не пришлось. Он стоял на отмеле по колено в воде и громко ругался в сторону лодки, грозя своей дубиной. Кажется, требовал рыбу. Я обернулся и посмотрел на дыря. Парень по всему струхнул. Что ж, его можно понять. Ему можно бояться. Мне нет. Я легонько дал ему воздушного тумака по затылку. Дырь спохватился и принялся стаскивать бочонок со спины быка. «Эй, уважаемый!» — крикнул я великану. «Можно вас на минуточку?» Агряся услышал, оглянулся. Кажется, очень удивился. Даже протер глаза, не мерещится ли. И, поднимая волну на мелководье, двинулся в нашу сторону. «Что хотеть?» — рявкнул он. Вдруг зловещее выражение с его морды исчезло, уступив место странной гримасе, означающей, видимо, улыбку. Он увидел бочонок в руках дыря. Я кивнул, тот поставил бочонок на песок перед громилой и поспешно отбежал. Великан подошел, остановился, нагнулся, сбросил крышку. Хотел сунуть палец в бочонок, но вдруг недоверчиво на меня посмотрел. Ухмыльнулся и перевел палец на меня. «Хотеть отравить Агрясь? Пробовать ты?» Надо же, а дядька говорил, что он совсем не тупой. И даже реально предлагал подсыпать в мед яду. Хорош бы я сейчас был. Я подошел к бочонку, засунул палец в янтарную вязкость, вытащил и засунул палец в рот. Зачмокал, всем видом показывая, как мне вкусно и сладко. «Там что?» Снова спросил великан, указывая пальцем на пакет в моих руках. «Это вам подарок от матушки», — сказал я, быстро разворачивая пакет. «Матушка переживает, что вы один здесь ходите с непокрытой головой. Вот, сшила вам колпак». Я встряхнул подарок, чтобы алый шелк заиграл на солнце. Что и говорить, атласные панталоны с белыми кружевами выглядели очень эффектно. Великан посмотрел на мой берет, на колпак на голове дыря. Потом посмотрел на Буяна. «Зачем?» – спросил он. «Тоже вам подарок», – сказал я быстро, стараясь, чтобы бык до поры панталон не увидел. «Это кушать! Много мяса!» Агряся нагнулся, протянул лапу. Я быстро сунул в нее панталоны. Тролль принял подарок, рассмотрел. Бросил дубину на песок, второй лапой пощупал шелк. Встряхнул, натянул панталоны на голову, спросил. «Как?» «Шикарно!» Не стал скрывать я восторга, незаметно давая знак дырю подвести быка ближе. и посоветовал: «Посмотрись в отражение». Великан долго соображал, что такое отражение, потом послушно повернулся, зашел в пруд и склонился над водной гладью. Посмотрел на свое отражение, и кажется, оно ему очень понравилось. А я смотрел на Буяна. Чего это он не реагирует? Вон травку принялся щипать. Нашел время. Ну все, на этом мой план кончался. Вся надежда была только на Буяна и на его реакцию к красному цвету. Что дальше делать, я не знал. Я погрозил Дырю кулаком. Тот все понял и чуть ли не силой поднял и повернул голову быка в нужном направлении. Кажется, сработало. Бык увидел ярко-красное на голове великана, сразу задышал чаще и копнул копытом землю. А Грязь тем временем наслаждался своим отражением, гримасничал и даже показывал отражению язык. А еще мотал головой, отчего штанины с кружавчиками на его башке мотались, все больше возбуждая Буяна. Когда великан насмотрелся на себя любимого и вышел на берег, дабы забрать медовую дань, Буян уже был в нужном состоянии. Я дал знак, Дырь отпустил веревку и отбежал в сторону. Я пару раз смотрел кориду по телеку. Совсем не то. То, что произошло дальше, скорее было похоже на краш-тест для грузовика. Это когда машину с разгона в бетонную стену бьют. Бычара, с ненавистью глядя на красные панталоны на голове троллевого переростка, шумно выпустил пар из ноздрей, еще раз ковырнул землю копытами и понесся вперед. И главное, Агряся до последней секунды так и не понял, какая угроза над ним нависла. Просто наблюдал, как на него несется бык. Бабах! Крутой бычий лоб врезался великану в пах. Великан не просто упал, он буквально бабахнулся на спину. Здоровье минус 550. Досталось и быку. Здоровье минус 60. От удара быка отбросило назад, но он тут же встал и уселся на жопу, мотая головой. Но все, он свою миссию выполнил. Я подскочил к великану, спешно сдернул панталоны с его головы. Увидел его закатившиеся глаза и дал знак Дырю. Тот сунул пальцы в рот и, что было сил, свистнул. Тут же из рощи появился амеба. За ним толпа гоблинов с веревками, канатами, тросами. Дырь отвел Буяна в сторонку и, гладя по загривку, скормил ему специально припасенную репу. Гоблины же пеленали лежащего великана, спутывая его, как лилипуты Гулливера. Причем, как я заметил, многие из них пытались еще и пнуть лежащего. И у всех улыбки до ушей. А вот причалившего к берегу рыбака рыбьего глаза колотила нервная дрожь. «Надо же, как это так? На всю жизнь запомню. И детям рассказывать буду. Он стоит, вот он стоит, а этот ему бабах, он брык, надо же!» И снова по кругу бабах, брык. Я предложил новому поданному заткнуться и приготовить мне уху. Очень хотелось рыбки, соскучился. Рыбак пригласил меня отдохнуть у его лачуги. Я согласился. Лачуга была так себе, а вот место для проживания рыбак рыбий глаз выбрал живописное. Вид на пруд, закачаешься. Общую панораму немного портили натянутые тут и там сети. Зато прямо на берегу были слоны. Два черных шахматных слона с белыми бивнями. На натянутой между ними веревке тоже сушились сети. «Откуда такие красавцы?» – спросил я. «Так после пожара в доме на свалке нашел», – ответил рыбак. «Они красивые. Чего, думаю, добру пропадать?» Где-то через час после окончательной фиксации великана путами прибежал посыльный от амебы, сообщил, что великан очнулся. Амеба, наряженный в новый нарядный камзол и с серебряной цепью на шее, стоял на груди Агряси и тыкал ему в нос копьем. Смотрелось это несколько комично, но мне было пока не до смеха. Я вспоминал наставление изрядно помятого деда Жужу по части клятвы. «Ежели будет ерепениться, по мусалам его, по мусалам. Не отпускайте, пока стихии не согласятся и знак не дадут. Не захочет клятву приносить, пусть лежит. День, неделю, да хоть бы месяц. И жрать ему не давайте». Оставалось выяснить, каким образом стихии должны дать знак. Ладно, по ходу разберемся. По приставленной лестнице я поднялся на великана, прошел по его мощной груди, остановился рядом с ретивым гоблином. «Вот, ваша милость, говорить с вами хочет!» Подобострастно сообщил амеба. Великан чуть приподнял голову, увидел меня. «Пустите меня!» Заявил Агряся сходу и попробовал дернуться, но трос, протянутый прямо под подбородком, держал надежно. Выбор. 1. Добить. 2. Пленить. Я без колебаний выбрал второй вариант и ответил великану в тон. «Ща! Разбежался!» «Я вставать и тебя убивать!» Продолжал запугивать великан. «А ты попробуй!» – предложил я. «Попробовал!» Задергался, опять ничего у него не получилось, но равновесие на его груди я удержал с трудом. «Агрязь, не покориться!» Обдало меня запахом из пасти. «Тогда я тебя жарить!» Не остался я в долгу и дал знак гоблинам. Те только этого и ждали. С приготовленными заранее связками хвороста и охапками дров из запасов рыбака, они налетели на великана со всех сторон и начали его обкладывать топливом для прожарки. Двое поднялись по лесенке к нам и принялись поливать грудь и бороду тролля конопляным маслом из бодеек. «Мы тебя зажарим и съедим», заявил амеба уверенно, указывая, куда лить масло, и добавил кровожадно. «Ты большой, тебя нам надолго хватит». И тут я впервые увидел в глазах великана какое-то подобие страха. На гоблинов, поливающих его маслом, и особо на тех, кто уже подпаливал факела у костра, Агряся посмотрел опасливо. Видимо, огня он все-таки боялся. «Хорошо, ты меня отпускать, я уходить», — предложил сделку Агряся. «Так я тебе и поверил», — хмыкнул я. «Недавно ты про клятву говорил, значит, знаешь, что такое клятва. Так вот, это моя земля, и здесь все мне служат. Клянись стихиями, мне верно служить, тогда отпущу». Великан молчал. Я подал знак, и гоблины с факелами дружно двинулись к привязанному к земле телу. «Хорошо, клянусь служить, барон», — крикнул великан. «Стихиями клянись, чтобы все слышали», — продолжал я гнуть свою линию. «Клянусь огнем, водой, землей и...» «И воздухом», — подсказал я. «Что служить верно, молодой барон-баран!» выкрикнул Агряся. Кажется, сработало. Полыхнули огни факелов в руках гоблинов. В заводе возник фонтанчик, словно мелкий кит решил позабавиться. В воздухе образовался такой смерчик, закруживший листву. Качнулись ветви прибрежных ив, и земля явно задрожала. «Ну что, риск – дело благородное!» Я дал команду амёбе спускаться и сам последовал к лестнице. «Ваш милость!» – заговорил лот, который привел гоблинов. «Боязно что-то его отпускать. Может, вам лучше в замок, а мы тут как-то сами закончим?» «Ничего», – сказал я спокойно, всем своим видом выражая уверенность. «Без меня не получится. Он мне клятву дал. Отпускайте его потихоньку». По моей команде гоблины стали развязывать узлы на путах, коими великана притягивало к земле, и тут же отбегали и собирались у меня за спиной. Веревки и канаты ослабли, а Агряся сел, потер лапой пах. Посмотрел на меня, потом на Буяна, снова на меня. Выражение морды его мне совсем не понравилось. И то, что он что-то глазами ищет. Дубину свою. Так гоблины ее сразу утащили и заныкали. Великан поднялся на ноги, сжал кулаки и резко шагнул в мою сторону. Гоблины прыснули в разные стороны, а я же непроизвольно схватился за рукоять шпаги, но остался на месте. И тут... Сначала вода у берега забурлила, закачались ветви деревьев. Тут же вспыхнули без видимых причин борода и промасленная рубаха на груди Агряси. И еще он начал широко разевать рот, словно ему не хватало воздуха. А чё там словно? Воздуха ему и не хватало. Он ведь клялся и воздухом. Так вот, что значит нарушить клятву стихий. «Всё!» Только и успел крикнуть великан, вертясь на месте и пытаясь сбить огонь с груди и бороды. Он упал на карачки, подполз ко мне и принялся биться головой о землю лысой башкой. «Ну, а я-то что мог сделать?» Жужу про это мне никаких инструкций не давал. А Гряся реально задыхался. Он широко разевал рот, глаза его вылезли из орбит. Того и гляди, сдохнет. Простить, что ли, засранца? «Ладно, прощаю!» — крикнул я. Вода перестала бурлить, ветви деревьев качаться, а великан, кажется, смог дышать. Опыт плюс 1000, смекалка плюс 50. И тут же оповещение. Вы перешли на следующий уровень. Какую способность вы желаете развивать? Я выбрал магию. Магия плюс 10. Агрессия отдышался, уселся на жопу и теперь смотрел на меня виновато. Ты быть хозяин. Ты приказывать, что делать, Агрессия. Ты ходить с ним, указал я на амебу. Будешь жить на болотах, рыть канавы, класть гать. Есть гать? Что есть гать? «Что, Грязь, кушать?» — резонно спросил великан. «Они тебя будут кормить», — заверил я, указывая на гоблинов и стараясь говорить короче. «Рыба, каша, лягушки. Ты мне служить. Приложи палец сюда, тогда получишь это». Я развернул лист с договором о найме на службу и положил его на крышку бочонка с медом. Видно, великан приятно удивился, что лакомство ему все же достанется, и приложил грязный палец к чистому листу. Отпечаток под коротким текстом получился на загляденье. Едва он это сделал и сгреб мед, в моих боевых настройках произошло изменение. Рядом с силуэтами воинов появилась крупная иконка, помеченная как великан. Признаться, вынашивая план, я о таком даже и не мечтал. Хотя... Но раз заставил крыса подготовить быстро документ, все-таки мечтал? «Эй!» — позвал я амебу. «Ведите его к себе. Покажешь место, где ему построить лачугу. Будете варить ему кашу. Зерно я пришлю. И пусть пашет, как танк». «Как это?» — вытаращился на меня амеба. «Как великан». Не нашел я нужного сравнения. «Давай, двигай». Смекалка плюс 10. Со стороны это была весьма странная процессия. Впереди шел амеба с важным видом. За ним, осторожно передвигая ноги, чтобы не раздавить гоблина, плелся Агрессия с бочонком меда в руках. Следом толпа гоблинов тащила на плечах бревно, дубинку великана. Остальные несли веревки и канаты, дабы вернуть их на корабль дядьки Готлиба. При этом гоблины пели «Барона, барона, барона де барана». «Любимого барона, барона де барана». Кажется, у этого народа появился новый гимн. Я повернулся к пруду, подозвал рыбака. Тот доложил, что ушица почти готова. Сейчас он угостит меня нежнейшей форелью. «Скажи, рыбий глаз, а что там на мельнице?» – спросил я. «Она вообще работает?» Рыбак замялся. «Нет, ваша милость, колесо давно не крутится. Верхний пруд почти пересох. А к самой мельне я даже подплывать боюсь». «Что так?» «Там обитает дух мельника», — ответил рыбий глаз почему-то шепотом. «А я очень боюсь духов, даже больше, чем великанов». Задание — запустить водяную мельницу. Ого, давненько не прилетало. Но раз с великаном разобрались, чего же не разобраться с мельником, пусть и с духом? Отведав форели, действительно просто великолепный на вкус, я приказал братьям собираться домой. Дырь с лодом набрали целую корзину рыбы, а рыбак извинялся, что так мало, и клялся, что завтра на зорьке наловит вдвое больше. Локация луговая. Дядька ждал на дороге. По глазам было видно, как он всем случившимся доволен. Даже показал большой палец руки. Братья загрузили корзину с рыбой на тележку, и мы, не особо торопясь, двинулись домой. Буяна еще пошатывала, но, кажется, и он понимал, что сделал большое дело, а потому вышагивал гордо. Локация – усадьба. В этот день мне пришлось еще раз выдержать бурный выплеск эмоций. Веревки и тросы мы разгрузили у дядькиного корабля и тут же поехали к кухне. Лот зашел в дверь позвать Мару, чтобы сама выбрала рыбу на ужин, а остальное отвезем на ледник. Недовольная вмешательством в кухонный процесс Мара вышла на крыльцо. Посмотрела и... Вот бы никогда не подумал, что вид снулой рыбы в корзине может вызвать такой восторг. Гномица соскочила с крыльца, запрыгнула мне на грудь и начала страстно целовать. Потом смутилась, выпустила меня из объятий и спустилась на землю. И сказала, что долгое время видела рыбу только во сне. И что приготовит нам королевский ужин. Я специально долго звенел ключами и открывал дверь, давая время крысу спрятаться в шкаф. Клуша быстро прибралась в комнате, с уважением глянув на пачки пергамента на столе. Спросила, что делать с лоханью. В лохане также лежали листы пергамента, отмокали. Я посмотрел на шкаф и приказал ничего не трогать. Сунул ей в руки красные панталоны. Велел потихоньку положить обратно в сундук и беречь, ибо очень пригодились. Клуша вышла, я постучался в дверцу шкафа. Крыс вышел и прошелся по комнате. Длинный голый хвост за ним больше не волочился. Крыс спрятал хвост в штаны. Да, короткие бархатные штанишки лилового цвета. Видимо, тоже остались от юного Борчука. «Как?» – спросил крыс. «Норм», – ответил я. «Так гораздо лучше. Над чем работаешь?» «Очень, очень интересная тема», – торопясь заговорил крыс. «Я тут покопался на помойке у амбара. Там еще много-много документов. Кажется, мэтр де Пера собирал старые карты». «Ну, это понятно», – сказал я, зевая. «Чего-то после жирной ушицы и конной прогулки меня на сон потянуло. Он же был картографом». «Но эти карты другие. Кажется, это карты сокровищ». «Бывает», – снова зевнул я, избавляясь от тяжелой кирасы и скидывая кафтан. «Я, пожалуй, вздремну. Постарайся не шуметь».